Глава 4. Гарем его светлости и главная супруга. Синободи, королевский совет, посадив на трон принца-монаха Чаофа Манкута, расстроил интриги сына его предшественника и заодно разбил тайные надежды Чаопхья Шри Суревангсе. В день коронации его светлость удалился в свои личные покои, где провел в уединении, досадуя и печались, целых 3 дня, о чем до сих пор говорят шепотом, ибо никто из местных, ни принц, ни крестьянин, не смеет открыто обсуждать эту тему. На 4-й день, нарядившись в придворные одежды, он явился во дворец в сопровождении многочисленной свиты, чтобы принять участие в праздничной церемонии по случаю коронации. Проницательный молодой король, еще будучи монахом, был посвящен во многие государственные тайны. Он тепло поприветствовал Чаопхья Шри Суревангсе и, преследуя двойную цель, заручиться поддержкой и проверить на лояльность этого недовольного, колеблющегося сына своего давнего стойкого приверженца, герцога Самдеч Онкьяя, тотчас же поставил его во главе армии и пожаловал ему титул Пхья-Пхра Кралахома. Главнокомандующий. Столь лестное назначение не избавило сию минуту его светлость от дурного настроения, но на время отвратило от коварных замыслов. Он нашел выход своему раздражению в кипучей деятельности на благо страны. Провел военные реформы и повысил боеготовность армии, сделав на посту главнокомандующего больше, нежели любой из его предшественников — но потом снова впал в болезненную меланхолию, из которой его в очередной раз вывел король, предложивший ему разделить труды и славу правительства на высочайшем гражданском посту первого министра. Его светлость принял предложение и с тех пор неутомимо придумывал разные способы, чтобы пополнить государственную казну, обеспечить содействие родовой знати и утвердить собственную власть. Его замечательный талант управленца, вкупе с мудрой политикой, проводимой королем, гарантировали бы золотой век его родной стране, если бы не агрессивное вмешательство французской дипломатии в распри между принцами Кахинхины и Камбоджи, в результате которого, как это ни печально, Сиам находился на пути к тому, чтобы потерять одно из своих богатейших владений и, возможно, со временем самому стать самым дорогим бриллиантом в короне Франции. Таким был Чаопхья Шри Суревангсе, когда меня представили ему. Прирожденный лидер, яркая личность среди окружающих его неясных силуэтов, подлинный правитель этого полуварварского королевства, главный стратег его деспотичной политики. Темнокожий, но пригожий, энергичный, крепкого телосложения, с толстой короткой шеей. Крупный нос с широкими ноздрями, взгляд пытливый, пронизывающий. Мозг должно быть огромный, соразмерный расчетливому системному мышлению. Убедительный в речах на родном языке, он излагал свои здравые неординарные мысли с безукоризненной точностью, вместе с тем многословно. Его единственной слабостью был английский язык. Английскими словечками он пересыпал родную речь, зачастую для того, чтобы придать эффект легковесности идеям, которые сами по себе были важными, продуманными и впечатляющими. Теперь позвольте, я проведу слушателя по залам дворца, где мы найдем этого образованного сластолюбца в расслабляющей обстановке его гарема, в окружении самых новых питомец и игрушек. Вглядываясь в старательно созданный манящий полумрак зала, мы различаем в самом центре вереницу девушек с оливковой кожей. По годам и физическим пропорциям они еще совсем дети, но по воспитанию и выучке — женщины и идеальные актрисы. Их человек 20, все в прозрачных одеяниях с золотыми кушаками, руки у всех оголены, груди тоже, сверкают варварскими золотыми украшениями при каждом вздохе их обладательниц. Головы чинно склонены, ладони смиренно сложены, взоры под длинными ресницами скромно потуплены. Их единственный покров — юбки, струящиеся вдоль стройных ног, из очень дорогой ткани, расшитые золотом. На кончиках пальцев длинные заостренные золотые ногти, похожие на птичьи когти. Залу озаряют люстры, висящие так высоко, что свет падает мягкой дымкой на нежные лица и гибкие фигуры. Еще одна группа миловидных и веселых девушек сидит за разнообразными музыкальными инструментами, напоминающими корнет, флейту, цитру, арфу, псалтерий, дульцимер. Главная жена его светлости, напомаживая губы, возлегает отдельно на возвышении в окружении обхаживающих ее служанок. Из-за большого занавеса раздаются тихие нежные звуки флейты, открывающие представление. Откуда-то из ниш выступают 12 дев с золотыми и серебряными веерами, которыми, рассевшись в определенном порядке, они обмахивают центральную группу женщин. Взрыв радостной музыки, и словно по сигналу, танцовщицы, выстроившись в два ряда, разом упали на колени, выставили перед собой сложенные ладони и склонились перед своим господином, лбами касаясь ковра. Потом резко вскочили на ноги и принялись быстро описывать замысловатые круги, ритмично притопывая по ковру в такт музыки. Далее последовало чудо искусства, какие способны продемонстрировать лишь ученицы с высочайшей физической подготовкой. Танец, в котором каждое движение — поэзия, каждая поза — выражение любви, каждая пауза — вопль исступленной страсти. Музыка набухает, наполняется беснованием переливов. Это прелюдия к апофеозу. Танцовщицы, поднимая изящные ножки, изгибая руки и пальцы под невообразимыми углами, плавно раскачиваются, словно ветви ивы. Их тела сотрясаются, будто листья, трепещущие на ветру. Глаза сияют неким внутренним светом. Розовые губы на нежных смуглых лицах приоткрыты, груди вздымаются, руки колышутся. Чарующие юные дьяволицы, они грациозно кружат в сумасшедшем вихре танца. А что же Кролохом? Он сидит, как изваяние, черный бог, в которого еще не вселился демон. Пока эти обворожительные идолопоклонницы с раскрасневшимися щеками, сверкающими глазами, колышущимися грудями, раскачивая руками, исполняют вокруг него свою пляску ведьм. Мужчина достоин восхищения. Мрачный, он застыл в неподвижной позе. Большие ладони лежат на коленях, голова горделиво поднята, словно он принял на себя бремя Маха-Манкута, венец могущества. А у ног его трепещут эти смуглые листья человечества. Это все майя? Иллюзия? Я широко распахиваю глаза, закрываю их, снова открываю. Живые куклы по-прежнему лежат, распластавшись на полу, не смея поднять глаза к лицу своего безмолвствующего бога, на котором отражается борьба чувств, презрение и страсть. Приглушенный свет, сливающиеся тени, идеальная гармония красок, безумная гармония несочетающихся звуков, фантастические видения, захлестывающие чувства, поэзия и ничтожность гаремного бытия, необъяснимая тоска, смутное ощущение неправильности происходящего. Бедные, несчастные создания. По иронии судьбы, первый министр Сиама, герой, которому подвластны жизнь и смерть, у себя дома скорбная фигура. В этом он не избежал участи многих сильных мира сего. С беспомощными рабами, исполняющими малейшую его прихоть, он демонстративно немилостив и нелюбезен. Его мрачное лицо никогда не осветит улыбка довольного удивления или восхищения. Да, страсти человеческие ему все еще не чужды, но никто из окружающих не видит отблесков, снедающего его изнутри жара. Они не просачиваются через поры. Неистовство его столь же яростно, как бушующий внутри огонь, но внешне он спокоен, как гладь глубокого озера, не тревожимая звонким журчанием впадающих в него бурных ручейков. Заскучав в атмосфере гарема, он внезапно встал и удалился. А те юные нежные создания, раскрасневшиеся, задыхающиеся после быстрого танца, какие бы роскошные одежды ни подчеркивали их совершенную красоту, если б только их сердца взмывали ввысь, стремясь к свободе, они сжимались в слепом благоговении, подобно тому, как все время смотрят вниз их приученные к тому глаза. Главной супругой его светлости значилась Куньинг Пхан, буквально «одна из тысячи». Он взял ее в жены после того, как отверг женщину, которая скрашивала ему его более благодарные годы. Она была матерью его единственного ребенка, сына, в законорожденности которого он сомневался, и посему в качестве зловещей шутки нарек мальчика «Май Чи». Совсем не то. Он готов был казнить мать, но, не найдя подтверждения своим подозрениям, ограничился публичным отречением от нее. Разведенная женщина, лишенная всего, кроме непризнанного отцом сына, осторожно изменила «Май Чи» на «Най Чи». Совсем не то для того господина. Капля бальзама на растоптанную гордость, хотя утешение это сомнительное. Куньинг Пхан не обладала ни красотой, ни грацией, но женщина была хозяйственная и нрав имела не суровый. Когда я с ней познакомилась, ей, наверное, было лет 40. Плотная, грузная, смуглая, она могла похвастать лишь одним достоинством своей внешности — мягким выражением глаз и губ. Вокруг ее резиденции, примыкавшей к дворцу первого министра, благоухал очаровательнейший сад, красивее всеми я не видела. Его пространство с кустарниковыми насаждениями, фонтанами и укромными уголками — плод труда подлинного художника, хотя творение местных садовников обычно отличает причудливость, гротескность и обилие карликовых деревьев в китайских вазах. Прохладная тенистая аллея вела в сад побольше, украшенные занятными ажурными решетчатыми конструкциями и изобилующей кустарниками разнообразных видов и красоты. Куньинг Пхан обожала цветы, которые она называла «детьми своего сердца». «Ибо у моего господина нет детей», — шепотом поведала мне она. В ее покоях, как и в залах его светлости, царила полумгла и преобладали сочные полутона, навевавшие задумчивое настроение. Не было ни ковров, ни зеркал. Из мебели только диваны, низкие мраморные кушетки, столы и несколько кресел. Все исключительно изящный антиквариат. Освещение, краски и убранство вкупе создавали эффект восхитительной прохлады, тишины и покоя, хотя слепящие солнечные лучи так и норовили проникнуть в эту благостную обитель через шелковистые сетки на окнах. Этой даме принадлежала безраздельная власть над домочадцами первого министра, но она была добра к юным особам из гарема своего супруга, заботилась об их благополучии, жила среди них счастливо, как мать в окружении родных дочерей, была для молодых женщин наперсницей и нередко заступалась за них пред господином, на которого, действуя крайне деликатно, она имела положительное влияние. С радостью и гордостью могу сказать, что я научилась восхищаться этой дамой, воспринимать ее как самую драгоценную истину. Ибо, взирая молчаливо, пусть даже издалека, на высшее проявление сострадания, на океан любви и воодушевления, страсти и терпения, в которые брошены жизни этих наших языческих сестер, с благодарностью сознаешь, что рядом с ними любящая, милостивая, благоразумная королева, которая не оставляет их даже в темноте заблуждений, предрассудков, рабства и смерти. Вскоре после свадьбы Куньинг Пхан, отчасти из сострадания к своей предшественнице, отчасти из желания заполнить болезненную пустоту в собственной жизни, усыновила мальчика, от которого отрекся ее супруг, и дала ему имя в качестве упрека Пхра Нах Вхай, терпение Господа. Ее могучий друг, природа, уже скрепившая вместе отца и сына плотью и кровью, теперь пришла ей на помощь и объединила их более тонкими, оттого не менее прочными узами привычки, дружеского общения и взаимной привязанности.